Глава 5. Физическое отвращение к алкоголю было моей характерной особенностью в течение всей моей жизни. В конце концов, мне всегда удавалось преодолевать его, но мне и в настоящее время приходится бороться с этим отвращением. Мне не нравится вкус алкоголя, а к вкусу нужно относиться с доверием, так как он-то знает, что полезно и что вредно для организма. Но люди ценят в алкоголе не то, что он дает организму, а то, что он дает мозгу. И при этом организм страдает, то с этим уж ничего не поделаешь. Хотя я и питаю отвращение к алкоголю, все же с кабаком меня соединяют воспоминания о самых приятных переживаниях моего детства. Помню, как я ехал в телеге с картофелем, ноги мои одеревенели от долгого сидения в неудобном положении. Лошади тяжело ступали по скверной песчаной дороге. Мне было скучно, и я с удовольствием представлял себе, как мы остановимся у кубака в Кёльме. Отца там ждет выпивка, а меня — сладкий сухарик. Только один сухарик, но это было для меня непривычное лакомство. Славная вещь, кабак. Дорогой я буду грызть сухарь и растяну это удовольствие на целый час. Я откусываю по маленькому кусочку, стараясь при этом не уронить ни одной крошки, и долгое время жую его, пока он не превратится у меня во рту в жидкое сладкое тесто. Я перегоняю его языком то в одну сторону рта, то в другую, смазываю языком десны, пока оно, наконец, не попадет как-то незаметно в глотку, без малейших усилий с моей стороны. Мне очень нравились кабаки, в особенности в Сан-Франциско. Там были очень вкусные вещи, которые можно было брать, не платя за них. Какой-то необыкновенный хлеб, вкусные сухари, колбаса, сыр и сардинки – деликатесы, совершенно незнакомые в скудном деревенском обиходе. В одном кабаке, помнится, буфетчик поднес мне стакан сладкого сиропа с содовой водой. Денег с отца он за это не взял, он просто оказал ему любезность. И с тех пор я стал считать этого буфетчика самым добрым человеком в мире. Я был тогда 7-летним ребенком, и больше я никогда не встречался с ним, но он как живой стоит у меня перед глазами. Кабак помещался на южной стороне рыночной улицы в Сан-Франциско. Налево от двери была стойка. Вдоль правой стены стоял длинный стол с даровой закуской, а напротив двери стояли за пивными бочками круглые столы со стульями. У буфетчика были светлые волосы и голубые глаза. На нем была черная шелковая ермолка и коричневая кардиганская куртка. Я точно помню даже место, где стояла бутылка с красным сиропом, которым он угостил меня. Он вел бесконечные разговоры с моим отцом, а я в это время пил глоток за глотком вкусный напиток и благоговел перед ним. Много лет спустя я вспоминал о нем с чувством самой искренней симпатии. Итак, несмотря на то, что две первые мои встречи с Джоном «Ячменное зерно» принесли мне только страдания, я не переставал встречаться с ним, и он всегда одаривал меня приветливой улыбкой. С кабаками мне пришлось познакомиться с самого раннего детства, и я узнал их с самой хорошей стороны. Общественные учреждения, магазины и дома частных лиц были для меня недоступны. Они не предлагали мне войти, обогреться и отведать пищи богов с узкой полки вдоль стены. Их двери были всегда закрыты, тогда как кабаки гостеприимно раскрывались передо мною. На широких, оживленных улицах города и на больших проезжих дорогах везде мне попадались в изобилии кабаки, гостеприимно сверкавшие яркими огнями. Зимой в них было тепло, а летом прохладно. Славное место кабак, что и говорить. Когда мне было 10 лет, родители мои решили покончить с земледелием и переселиться в город. Я начал торговать газетами. Были две очень важные причины, заставившие меня приняться за эту работу. Нужда в деньгах во-первых, и потребность в движении и свежем воздухе, во-вторых. Я отыскал в городе бесплатную библиотеку и стал читать запоем. Так что у меня развелось малокровие. На нашей ферме книг не было, но случайно мне попались в руки 4 книги, которые я перечитывал без конца. Это были «Биография президента Гарфилда», «Путешествие в Африку Поля де Шалю», какой-то роман Уйда, в котором были вырваны последние 40 страниц, и, наконец, «Альгамбра» Ирвинга, которую дал мне читать школьный учитель. Робость помешала мне попросить у него, чтобы он дал мне другую книгу, когда я вернул «Альгамбру», а сам он не догадался этого сделать. По дороге домой я горько плакал, а дорога была дальняя 3 мили. Долгое время я втайне надеялся, что он все-таки даст мне еще какую-нибудь книгу. Несколько раз собирался с духом, чтобы заговорить об этом, но так и не набрался смелости. А когда мы переехали в Окленд, там... В библиотеках я открыл целый мир, новый и интересный. Тут были тысячи книг, и все они были не только не хуже прочитанных мною, но некоторые даже гораздо интересней. Библиотеки в ту пору еще не отличались подбором книг специально для детского чтения, и поэтому я часто попадал впросак. Один раз, прельстившись заглавием «Приключения Перегрина Пикля», я написал его на записке, и библиотекарь выдал мне толстый том совершенно неудобоваримого полного собрания сочинений Смолета. Я читал без разбору, но больше всего любил историю и романы с приключениями. В особенности же мне нравились путешествия. Читал я до зари, лежа в постели и сидя за столом, по дороге в школу и по дороге домой. Читал во время рекреаций, которые остальные дети заполняли играми. Кончилось тем, что у меня началось сильное нервное расстройство и появились нервные подергивания. Я говорил всем: «Уходите, вы нервируете меня». Итак, с 10 лет я очутился на улице в качестве продавца газет. Для чтения теперь оставалось мало времени. Надо было дело делать. А свободное время уходило на упражнения в боксе и на драки с мальчишками. Меня интересовало все, что могло развить меня пластически. Кабаки по-прежнему привлекали меня, и я любил продавать там газеты. Кабаки на ближних улицах все были мне знакомы. В одном квартале с правой стороны Бродвея между 6-й и 7-й от одного угла до другого тянулся целый ряд всевозможных кабаков. Жизнь в кабаках протекает по-особенному. Там говорят громко, не стесняясь, смеются тоже громко, и все там гипертрофировано. Эта жизнь не похожа на скучную повседневную, лишенную каких бы то ни было событий. Здесь жизнь полна захватывающего интереса, подчас даже чересчур захватывающего. Когда начинают раздаваться удары, льется кровь, и на сцене появляются полицейские. В то время моя голова была набита описаниями самых невероятных происшествий на суше и на море, героических сражений, всяких кровавых столкновений, и понятно поэтому, что такие зрелища привлекали мое внимание. Продавать газеты – дело скучное, но зрелище, которое предлагал мне кабак в виде мертвецки напившегося человека, развалившегося на столе, наполняло мою душу восторгом и удивлением. Кроме того, кабаки имели полное право на существование. Существование их было санкционировано отцами города. Некоторые мальчишки называли кабак страшным местом, но они это делали потому, что не имели о нем никакого представления. Пожалуй, кабак можно назвать страшным, то есть, иначе говоря, он страшно интересен. А все страшное обладает неотразимой, притягательной силой. Нам внушают страх кораблекрушения, войны и морские разбойники. Но скажите, пожалуйста, разве любой мальчик, у которого в здоровом теле здоровый дух, не пожелает всей силой своей души отведать приключений? В кабаках я встречался с редакторами и сотрудниками газет, с судьями и адвокатами, которых я знал в лицо и по фамилиям, Их присутствие давало высшую санкцию существованию кабака. Это утверждало меня в привязанности моей к кабаку. Если уж такие люди посещают его, значит, в нем есть нечто действительно хорошее. Не зря же они липнут к кабаку, как мухи к меду. В моих глазах мир был тогда безмятежен и светел, и горе еще не было мне знакомо. Поэтому мне была чужда догадка, что люди ищут и находят в кабаке забвение от горя и отдых от монотонной работы и постылых работ. Сам я редко пил в то время. В промежутке между 10 и 15 годами я всего только несколько раз приложился к рюмочке, хотя много времени проводил в кабаках среди пьяниц. Не пил я, потому что мне не нравился вкус алкоголя. В течение этого времени я перепробовал несколько профессий. Развозил лед, был мальчиком при кегельбане и подметал полы в загородных танцевальных залах. Я в течение целого года носил газету в один кабак на углу Телеграф-авеню и 39-й улицы. Хозяйка его была веселая и добродушная женщина по имени Джози Гарнер. Когда в конце месяца Джози Гарнер расплачивалась со мной за газету, она предложила мне стакан вина. Отказаться было неудобно, пришлось выпить, но после этого случая я старался прийти за деньгами в то время, когда за стойкой вместо щедрой хозяйки сидел ее помощник. Когда я поступил на работу при кегельбане, хозяин этого заведения, согласно обычаю, подозвал нас, мальчиков, к стойке и предложил каждому заказать себе, что он хочет. Другие потребовали пива, а я заказал себе джинджер, имбирный напиток вроде кваса. Мальчики засмеялись, а буфетчик взглянул на меня испытующе, но все же открыл бутылку джинджера. Потом, когда мы вернулись к работе, мальчики объяснили мне, что хозяин на меня в обиде. Бутылка джинджера стоит дороже, чем кружка пива, и мне поэтому, если я хочу продолжать работать, придется пить пиво. Да пиво и сытнее, чем джинджер, и после него куда легче потом работать. Волей-неволей мне пришлось с этих пор пить пиво. Но я никак не мог понять, почему оно нравится людям. Мне всегда казалось, что в нем чего-то не хватает. Действительно, любил я в ту пору своей жизни только сладкое. На 5 центов можно было купить 5 так называемых пушечных ядер, 5 вкусных больших конфет, которые можно было сосать в течение часа, по крайней мере. Кроме того, тут был мексиканец, который продавал большие коричневые тянучки. Целый такой кирпич стоил тоже 5 центов. С такой тянучкой надо было промучиться не менее 3 часов, чтобы ее съесть. Много раз такая тянучка служила мне обедом. Вот это действительно была питательная вещь, не то что пиво.